лошадки оловянной, скачет всадник оловянный с медною трубою. Всадник с медною трубою, ты возьми меня с собою, всадник оловянный. В небе солнышко смеется, всадник скачет, сердце бьется, дорога бьется. Ты оглянись, всадник, ты поклянись, всадник, завтра взять меня с собой. На лошадке оловянной скрылся всадник оловянный с медной трубой. Ветер силу набирает, а труба вдали играет, тянет за собою. Поскакал бы я вдогонку, но на чем скакать ребенку, а труба играет. Ты оглянись, всадник, ты поклянись, всадник, завтра взять меня с собой. Вдруг с лошадки настоящий спрыгнул всадник настоящий с медною трубою. Всадник с медною трубою сразу взял меня с собою, всадник настоящий. Мы проносимся галопом по равнинам и по тропам, а труба играет. Смелый какой всадник, этот живой всадник сразу взял меня с собой. Вдруг мелькнул вдали туманный на лошадке оловянный всадник оловянный. Я беру одной рукою лошадь всадника с трубою, всех беру с собою. Вот река вдали маячит, у меня в кармане скачет всадник оловянный. Да, виноват всадник, но обещал всадник за.